Я медлила среди волн, стараясь удержаться на месте, чтобы меня не прибило течением к берегу. И вдруг я услышала предостерегающий возглас Нормана. Его несло прямо на меня, на гребне разбушевавшейся, подгоняемой океаном волны. И он был бессилен изменить ход своей доски. «Ныряйте!» — крикнул он. Доска была от меня в 2 метрах. Обезумев от страха, я повиновалась. Масса воды, разрезанная плотом, прошла надо мной, как смерч, силой ударив меня по спине. Я была в полном смятении. Расслабив мышцы, я нырнула еще глубже. Как молния мелькнула мысль, не задела ли меня доска, не раскроила ли мне черепа, не погибну ли я сейчас. Только инстинкт удерживал меня в воде. Нормана, должно быть, отнесло уже далеко, а я все еще плыла под водой. И лишь потому вынырнула, что испугалась, не встревожило ли Нормана мое долгое отсутствие. Я всплыла, поискала глазами Нормана. Он был метрах в 20 позади меня. Состязание окончилось, он обеими руками взялся за доску и поднял ее вверх. Заметив меня, он расхохотался и крикнул, стараясь перекричать грохот волн. — Вам здорово повезло! И, не прерывая своей забавы, от души наслаждаясь ею, он снова направил доску в открытое море. Я доплыла до берега. Когда я вышла на пляж, колени мои дрожали. Всем своим существом я ощущала эту лавину воды, обрушенную на меня Норманом, смявшую меня, как ничтожную водоросль, и едва не лишившую жизни. Я рухнула на песок рядом с сестрами Фариш. Они ничего не заметили. Я сняла резиновую шапочку, но все равно почти ничего не слышала, так как в уши набралась вода. Надеясь отдышаться, я легла на спину. Больше в море я не пошла. В эту ночь я стала женщиной. Я была счастлива. Все распуталось. Все разрешилось в этом мирном американском жилище под шум океана, в упоительном сознании, что никто не беспокоится обо мне. Странно и даже разочаровывающе просто. Предвкушаемый мною душевный смерч не наступил. И мысли мои были ясны и несложны. Натянув одеяло до подбородка, мы оставили на ночь открытое окно, я удивлялась тому, что на смену жаркому дню пришла такая свежая ночь, и старалась объяснить себе это явление. Под какой мы находимся широтой? Особенно долго думала я почему-то над этим вопросом. Признаюсь, думала я также и о моей матери. Если бы я вышла замуж в Париже, как того с таким нетерпением ждала мама в предшествующие годы, каких бы только она не разыгрывала сейчас сцен, причем самых многозначительных, сколько бы выказала волнения, сколько бы заставила меня выслушать речей, повинуясь традиции и лицемерию. Лежа в постели, я невольно улыбнулась при мысли, что прекрасно обошлась без ее забот. Я была счастлива. И этого юноша, который лежал так близко от меня, что наши тела соприкасались, и этого юноши не знала моя семья. И я была уверена, что он тоже счастлив. Мне не спалось. Я с удовольствием отдавалась на волю этих довольно обычных мыслей. С удовольствием ощущала в ушах биение крови. Ее шум сливался с грохотом океана, где снова и снова сворачивались в трубку волны и с размаху били о берег у подножия виллы. Временами я забывалась, но настоящий сон все не приходил. В голове теснились образы и мысли. Отлакированное солнцем тело среди вспененных гребней волн, наши ни о чем не догадывавшиеся хозяева, а в перспективе недели и месяцы жизни без помех. И мне чудилось теперь, что мое счастье направляет некто или нечто, некая всепримиряющая сила, кто-то живой. Этот некто просто слово, но не поддающееся определению, быть может, всего-навсего слово «тихий».